Это будет возможным только в случае, если удастся туда добраться своим ходом и стать на якорь на глазах у изумленной публики. Если же Тезей выбросит шторм на берег, как пустую бочку, то шансы разговаривать на равных с аборигенами резко упадут. Разговаривают и договариваются только с сильными, слабых могут в лучшем случае лишь выслушать и сделать по-своему. Эту истину Леонид очень хорошо усвоил еще из стреляющих 90-х. Между тем уже окончательно стемнело. Тезей все так же дрейфовал по ветру без единого огонька на палубе. Соблюдалась светомаскировка, дабы не привлекать ненужного внимания. Тем более судно сейчас фактически в немореходном состоянии. Неподалеку лежал в дрейфе «Беркут». Берег Тринидада удалялся все дальше и дальше. Леонид мерил шагами рубку от борта до борта, поглядывая вокруг, но Карибское море оставалось пустынным. Но вот спустя полтора часа после захода солнца на экране радара возникла цель. Вскоре стало ясно, что цель двигается в направлении Тезея и должна пройти неподалеку. Леонид тут же вызвал катер, велев выяснить, кого это черти несут. Катер умчался в ночь и вскоре доложил результаты разведки. Небольшой двухмачтовый парусник, орудия только на верхней палубе. По четыре с каждого борта носовых и кормовых орудий нет. Разобрать название не удалось. Народ на палубе присутствует в довольно большом количестве и поглядывает по сторонам очень внимательно. И самое неприятное, что посудина, если не изменит курс, должна пройти неподалеку от Тезея и может его обнаружить. Охот он дать пока не может. Дав указание Беркуту следить за неизвестным кораблем, но не приближаться к нему близко, Леонид вызвал машинное отделение и поинтересовался, как идут дела. Заверили, что часа через три можно будет дать ход одной машиной. Капитан перевел дух, гора с плеч. Но за эти три часа неизвестный парусник приблизится к Тезею и обнаружит его, поскольку ночь ясная и лунная. Хочешь не хочешь, надо звать помощника по абордажу. Вызванный на мостик Карпов сразу вник в суть дела и предложил свой вариант действий. Если это обычные мореплаватели, и они сами опасаются пиратов, то, увидев нас, постараются изменить курс и побыстрее скрыться в темноте. Если же это пираты, то могут полезть на абордаж, толком не разобравшись. Хоть Тезей никаким боком не похож на галеон, но мало ли что им в темноте почудится. Значит, придется готовиться к отражению возможного абордажа. Вот именно, Леонид Петрович. Не волнуйтесь, если полезут, встретим. Вы не против вооружить весь экипаж, чтобы он в случае чего поддержал наших абордажников? Нас все же очень мало, а топить парусник сразу с большой дистанции не хочется. Возможно, это не пираты. Если подойдут близко, то просто из-за любопытства. Незачем нам сейчас наживать врагов, если можно этого избежать. Я согласен, Андрей Михайлович. Раз мы попали в этот мир навсегда, то обязаны выполнять его неписанные законы, если хотим выжить. Неизвестный парусник приближался. Беркут шел параллельным курсом в полумиле от него. В темноте этого настырного соглядатая все равно разглядеть невозможно, а вот он сам видит всех прекрасно благодаря приборам ночного видения. В такой же точно прибор Леонид пытался рассмотреть незнакомца. Кораблик сравнительно небольшой, две мачты, ход колеблется от 5 до 6 узлов, согласно показаниям САРП на радаре. И пройти он должен всего в 3 кабельтовых, если не изменит курс. Иными словами, Тезей все равно заметит. Если это пираты, то там может быть до 100 человек. Если обычный купец, то человек 20-30. Экипаж Тезея уже готов к отражению абордажа. Канониры, придется называть их теперь только так в соответствии с терминологией этого времени, заняли места у орудий, пулеметчики возле пулеметов, в бронированных огневых точках остальные, и абордажники, и бывшие гражданские, находятся в резерве с оружием в руках, готовые по первому сигналу выскочить на палубу. Только машинная команда продолжает заниматься ремонтом. Лучше подстраховаться, а то вдруг гостям взбредет в голову желание дать сначала залп картечью по палубе незнакомца. Тогда можно будет крошить их со спокойной совестью из пулеметов, но пока ждать. Вот хорошо видно, как на приближающемся корабле начинают убирать паруса. Значит, темный силуэт Тезея уже замечен в лунном свете и очень заинтересовал проходящих мимо. Все, кто находится в рубке, внимательно наблюдают. Андрей Михайлович, пусть канонеры на баке и пулеметчики особо не высовываются. Если пальнут по нам картечью, как бы их не зацепило. Не волнуйтесь, Леонид Петрович, пулеметчики укрыты за броней и наблюдают оттуда. А расчеты носовых 4-дюймовок укрылись за фальшбортом и находятся в мертвой зоне для картечи. Кстати, надо бы для 4-дюймовок броневые щиты сделать. Листовое железо и сварка у нас есть, картечь и мушкетные пули выдержат. Сделаем, обязательно. Можно еще мешками с песком заблиндировать. Хуже не будет. Опаньки, а фитили-то у канониров наготове. Леонид Петрович, похоже, салют будет. На палубе, всем в укрытие, приготовиться! А может, прожектором их пугнуть? Тогда точно пальнут с перепуга, а так, может, и не будут стрелять. Но мирные надежды пришельцев из будущего не оправдались. Корабль вынырнул из темноты, хоть и не стал стрелять, но вскоре оказался под бортом, и на палубу полетели абордажные крючья. А через несколько мгновений ревущая толпа попыталась забраться на высокий борт. То, что произошло дальше, повергло бы в ужас всех, кто видел это со стороны, не говоря о тех, кто попытался в очередной раз заняться пиратским промыслом. Яркий свет, гораздо ярче, чем днем, залил все вокруг, и загремели выстрелы. Первые ряды нападавших, уже забравшихся на палубу, упали, скошенные огнем двух пулеметов ПКМ, расположенных возле надстройки. Сверху нападающих поливали из автоматов. Совсем рядом раздались выстрелы с моря. Это «Беркут» занял позицию неподалеку от борта ТЗ и взял палубу пиратского корабля под перекрестный пулеметный огонь. Все было кончено менее чем за полминуты. Стрельба резко прекратилась, и в наступившей тишине прогремел голос на английском. «Оружие на палубу! Кто жив, встать, руки вверх!» Эффект от громкоговорящей связи электрического освещения был ошеломительный. Шестеро пиратов, каким-то образом уцелевших в этой бойне, побросали оружие и истово крестились, с ужасом глядя на невиданное чудо. Но тут прозвучала следующая команда. «Подняться на борт!» Уцелевшие пираты послушно забрались на ТЗ, где тут же попали в руки абордажников, уложивших их мордой в палубу и надевших наручники. Леонид с интересом наблюдал за ходом этого скоротечного боя, вернее, бойни, и сразу же в нем проснулся здоровый инстинкт хомячества. Карпов с началом боя убежал вниз, а он, внимательно осмотрев окружающую обстановку и убедившись, что вокруг больше никого нет, оставил в рубке третьего помощника и пошел следом. Прикидывая по дороге возможные варианты прихватизации дальнейшего использования пиратского корабля в своих целях. На палубе было очень оживленно. Пленные пираты сидели в сторонке и с ужасом озирались. Их сторожили двое матросов с автоматами, а все остальные под руководством старпома уже вовсю хозяйничали на трофеи. Обе БМП развернули башни в сторону моря в полной готовности отразить нападение. На носу грозно смотрели в ночь жерла четырехдюймовок. ТЗ с шумом вломился в этот мир и не собирался сдаваться обстоятельствам. Карпов стоял здесь же и допрашивал пиратов, что было делом совсем нетрудным, так как бедняги тряслись от суеверного ужаса, как осиновый лист. «Что интересного узнали, Андрей Михайлович?» «Английские пираты, шлюп Си-Хок. К сожалению, это рядовые матросы, они толком ничего не знают. Капитан, квартирмейстер, штурман и боцман погибли при обстреле. Их было 88 человек при выходе из порт-рояла. Если с перепугу не соврали, то сейчас должен быть январь 1668 года от Рождества Христова. Они вышли с Ямайки 2 недели назад». «Очень интересно, Андрей Михайлович. А мы можем неплохо сыграть на этом, если испанцы нам поверят и захотят иметь с нами дело». «А как?» «Я накануне перечитал много материалов по истории пиратства в Карибском море. Сейчас самое начало деятельности знаменитого авантюриста пиратского адмирала Генри Моргана. Не помню точно дату, но скоро он совершит нападение на Пуэрто-Принсипе, город на Кубе. Правда, поживиться ему там особо не удастся, зато потом совершит налет на Пуэрто-Белио, где захватит очень богатую добычу. Надо только в компе точные даты посмотреть, у меня это есть. Как знал, что скинул на диск энциклопедию еще дома. А затем на очереди Маракайбо, Гибралтар и Панама. Понимаете, куда я клоню?» «Кажется, понимаю. Дать Моргану разграбить Пуэрто-Принсипе, а после этого разгромить его при попытке нападения на Пуэрто-Белью, и тем самым доказать испанцам свою лояльность и полезность. Но у Моргана было очень много людей. Они нас одной массой задавят, если только не разбегутся со страху. И это еще если испанцы нам поверят и не станут мешать». «Так я не говорю о сухопутной операции. Моргана надо перехватить в море. Еще до того, как он высадит десант на побережье. С нашими техническими возможностями вполне реально». «Хм, а что, это мысль. Тем более о наших художествах в 715 году здесь никто не знает. Но как же теперь события в истории пойдут?» «А хрен их знает, как пойдут. Это надо Шурика расспросить. Он у нас спец по времени. Хотя подозреваю, что из его объяснений мы ничего не поймем». Неожиданно на палубе шлюпа раздался непонятный шум и радостные крики. Леонид удивленно переглянулся с Карповым, но тут над фальшбортом показалась физиономия одного из моряков ТЗ. Леонид Петрович, там на пирате пленных